Глава первая. Андерхилл пешком возвращался с работы, в тот день машину взяла жена и впервые столкнулся с новыми роботами. Ноги сами несли его знакомой тропой через заросшую сорняками пустую площадку, а голова занималась перебором различных способов заплатить долг банку, как вдруг перед ним выросла стена. Стена была построена не из обычного кирпича или камня, а из чего-то гладкого, сверкающего и странного. Андерхилл уставился на новое длинное здание. Эта блестящая преграда на пути удивила и разозлила его. На прошлой неделе ее точно не было. А потом Андерхилл обратил внимание на витрину. Само окно тоже не могло быть из обычного стекла, удивительно широкая витрина была идеально прозрачна, и только блестящие буквы на ней указывали на то, что она вообще есть. Буквы складывались в красивые, стремительные строки. «Институт гуманоидов, филиал в Ту-Риверс. Совершенные роботы. Наша задача — служить, слушать и беречь людей от бед». Раздражение его усилилось, ведь Андерхилл и сам занимался продажей роботов. Времена и так были достаточно тяжелые, роботы буквально наводнили рынок, начиная с самых обычных и кончая андроидами, механоидами, электроидами и автоматоидами. К сожалению, лишь очень немногие делали все то, что обещали продавцы, и предложение этого товара в Ту-Риверс значительно превышало спрос. Андерхилл продавал андроидов, если находился клиент. На завтра он должен был получить новую партию товара и не знал, чем за нее расплатиться. С недовольной гримасой Андерхилл остановился перед фигурой, стоящей по ту сторону невидимого стекла. Никогда прежде он не видел гуманоида. Как и всякий робот, не совершающий в данный момент никакой работы, тот стоял без малейшего движения. Гуманоид был совершенно обнажен, это была бесполая нагота куклы. Его гладкая силиконовая кожа переливалась коричневыми и голубыми бликами, на приятном овальном лице сохранялось выражение готовности и легкой озабоченности. Честно говоря, это был самый красивый робот из всех, что когда-либо видел Андерхилл. Но оказалось, он слишком мал, чтобы годиться на что-то толковое. Андерхилл мысленно повторил подходящую цитату из рекламы андроидов. «Андроиды крупны, потому что обладают большой силой, точностью и надежностью. Купи андроида, не пожалеешь». Прозрачная дверь раздвинулась перед ним, и он вошел в элегантный новый магазин, желая убедиться, что этот робот с обтекаемыми формами стоит здесь лишь для завлечения клиенток. Он внимательно разглядывал сверкающий зал, и его оптимизм постепенно испарялся. Никогда прежде Андерхилл не слышал об институте гуманоидов, но эта новая фирма явно не бедствовала и знала толк в торговле. Андерхилл поискал взглядом продавца, а тем временем к нему бесшумно подошел другой робот, он был такой же, как тот в окне, и двигался быстро, с удивительной легкостью. На его блестящей черной коже переливались коричневые и голубые блики, на голой груди виднелась желтая табличка. «Гуманоид, номер серии 81HB27. Совершенный робот, моя задача — служить, слушать и беречь людей от бед». Странно, у робота не было линз. Серо-стальные глаза на лысой овальной голове неподвижно смотрели прямо перед собой. Однако он остановился за несколько шагов до Андерхилла, как будто увидел его и произнес высоким, мелодичным голосом. «К вашим услугам, мистер Андерхилл». Андерхилл вздрогнул при звуке своего имени, ведь даже андроиды не могли отличить одного человека от другого. Это, конечно, был ловкий ход, не очень трудный, в городке размером с Ту-Риверс. Продавцом наверняка был кто-то из местных жителей, и он подсказывал роботу из подсобного помещения. Андерхилл постарался скрыть удивление и громко ответил. «Я хотел бы поговорить с продавцом». «Люди у нас не работают», — тут же ответил серебряный голосок. «Институт гуманоидов существует, чтобы служить людям, а не наоборот. Мы сами можем сообщить вам любую информацию и принять заказ». Андерхилл ошеломленно уставился на него. Ни один робот не мог даже зарядить себе батареи или отрегулировать реле, не говоря уже о руководстве магазином. Невидящие глаза робота неподвижно смотрели на Андерхилла, пока он беспокойно оглядывался в поисках перегородки или занавеса, за которым мог бы прятаться продавец. Тем временем тихий мелодичный голосок продолжал. «Позвольте нам прийти к вам домой и продемонстрировать диапазон наших услуг. Нам нужны клиенты на вашей планете. Мы уже осчастливили людей на многих других. Вы сами убедитесь, что мы стоим значительно выше, чем старые электронные роботы, которыми вы торгуете». Андерхилл сделал шаг назад. Не без труда отказался он от поисков спрятавшегося продавца, потрясенный мыслью о саморекламирующихся роботах. Это развалит всю его торговлю. «Возьмите хотя бы наш рекламный буклет». Двигаясь с пугающей ловкостью, маленький черный робот принес со столика у стены иллюстрированный цветной проспект. Чтобы скрыть замешательство и нарастающую панику, Андерхилл принялся листать блестящие страницы. Серия цветных снимков представляла стройную блондинку в различных ситуациях. На одном она стояла на кухне, на другом отдыхала в соблазнительном неглиже, а маленький черный робот что-то ей подавал. Или же усердно печатала на машинке, а на соседнем снимке лежала на пляже в смелом купальном костюме, тогда как робот выполнял ее работу. На другом развороте она стояла у красивого большого автомобиля, а рядом танцевала в объятиях светловолосого молодого человека, предоставив обслуживание машины черному гуманоиду. Андерхилл печально вздохнул. У производителей андроидов не было таких впечатляющих брошюрок. Женщины против этого не устоят, а ведь именно они покупали 86% всех роботов. Да, конкурировать с гуманоидами будет нелегко. «Прошу вас, возьмите это с собой», — продолжал уговаривать милый голосок. «Покажите жене. На последней странице вы найдете купон на бесплатный пробный прокат. Как видите, заранее ничего не надо платить». Ошеломленный Андерхилл повернулся, и дверь сама открылась перед ним. Выходя, он заметил, что все еще держит в руке брошюрку, яростно смял ее и бросил на пол. Маленький черный робот немедленно подобрал ее, а настойчивый серебряный голосок крякнул вслед. «Мы навестим вас завтра на работе, мистер Андерхилл, и пришлем пробный экземпляр домой. Пора поговорить о ликвидации вашей конторы, ведь электронные роботы, которых вы продаете, не могут тягаться с нами. А вашей жене мы бесплатно продемонстрируем наши услуги». Андерхилл даже не попытался ответить, опасаясь выдать свое замешательство. Ничего не видя перед собой, он шел по новому тротуару и остановился лишь на углу, чтобы собраться с мыслями. После этого неприятного происшествия одно не вызывало сомнения — дела его пошли под гору. Он еще раз взглянул на роскошное новое здание. Его построили не из обычного кирпича или камня. Невидимые окна были не из стекла. К тому же Андерхилл был абсолютно уверен, что днем раньше, когда Аврора забирала машину, он не видел здесь и следа фундамента. Когда он свернул за угол, новый тротуар привел его к заднему входу. Там стоял грузовик, и несколько стройных черных роботов выгружали из него огромные металлические ящики. Андерхилл внимательно осмотрел один из них. На нем была наклейка межпланетной почты, а надпись указывала, что он выслан из Института гуманоидов на Винг-4. Как ни старался, он не мог припомнить планету с таким названием, видимо, они широко развернулись. В сумраке склада Андерхилл увидел, как черные роботы открывают ящики. Когда подняли крышку, показались темные, неподвижные, тесно уложенные тела, одно за другим они пробуждались к жизни. Они выходили из ящиков, ловко спрыгивали на землю, все они были совершенно одинаковы, поблескивали черными корпусами, переливались коричневыми и голубыми бликами. Один прошел мимо грузовика до тротуара и посмотрел на Андерхилла стальными глазами. Высокий серебристый голосок мелодично произнес: «К вашим услугам, мистер Андерхилл». Андерхилл бросился бежать. Услышав свое имя из уст вежливого робота, только что вышедшего из ящика, доставленного с далекой и незнакомой планеты, он решил, что это уже чересчур. Двумя перекрестками дальше взгляд его остановился на вывеске бара, и он укрылся там вместе со своими проблемами. Обычно он не пил перед ужином, Аврора не любила, когда он пил, но от этих новых роботов кого угодно потянет к рюмке. К сожалению, алкоголь не поправил его настроение, и будущее фирмы вовсе не стало казаться яснее. Спустя час он вышел из бара, обернулся, надеясь, что новое светлое здание исчезло так же внезапно, как и появилось, но не тут-то было. Он угрюмо покачал головой и, чуть пошатываясь, направился домой. Когда он добрался до опрятного белого домика на окраине, свежий воздух немного отрезвил его, но это не помогло ему решить профессиональные проблемы. Кроме того, он опоздал к ужину. Впрочем, и ужин задерживался. Его сын Фрэнк, веснушчатый десятилетний сорванец, все еще играл в мяч на тихой улочке перед домом, а 11-летняя светловолосая Джей, едва завидев отца, бросилась к нему прямо через газон. «Папа, угадай, что случилось?» Джей должна была стать великой скрипачкой и наверняка благовоспитанной особой. Но пока, раскрасневшаяся и тяжело дышавшая, она была в крайнем возбуждении и не скрывала этого. Она позволила ему поднять себя высоко вверх, запах алкоголя ей ничуть не мешал. Когда же он не сумел угадать, Джей сообщила. «У мамы новый жилец!»